Глава вторая. Во двор высыпали члены клана и редкие слуги. Они несли ингредиенты и два стола. Я осматривался и улыбался. Никогда не думал, что чувствовать ветер настолько приятно. Ко мне подошел озадаченный Илья и сказал: «Ингредиенты доставлены, господин». «Рисуй ритуальный круг Сомерса», — кивнул я. «Хочется стоять и наслаждаться способностью дышать. Но враги уже совсем близко. Пора браться за дело». «Что?» — не понял Илья. «Ритуальный круг Сомерса», — повторил я. «Или ты не умеешь?» «Не умею, господин», — Илья смутился. «Что за поколение такое?» — проворчал я. Направив ману в свой жезл, указал им на землю. Из концентратора вырвался тонкий луч энергии, которым я начал рисовать ритуальный круг Сомерса. Ничего сложного, простенькая пентаграмма призыва с защитным внешним контуром. Руны потом сам добавлю. Тут никто, кроме ритуалиста, не справится. Закончив, я посмотрел на Илью. Тот хмурился, не понимая, что я от него хочу. «Ну что за молодежь пошла?» «Используй свою кровь. Просто обведи ею контур ритуального круга. Это ты сможешь?» «Да, конечно». Илья сосредоточился и махнул жезлом, выпуская из него струйку крови. Неплохой контроль. Видно, что он уже стал подмастерьем. «Вторая линия защиты прорвана! Гномики сбежали!» — закричал пухлый мужик. Люди сразу запаниковали. Вся верхушка клана была во дворе, и мне снова пришлось слушать их причитания. «На третьей линии они задержатся», — громко сказал я. «Просто следуйте моим приказам, и все пройдет отлично». Некоторые потомки с надеждой уставились на меня, другие продолжали паниковать. Ритуальный круг был нарисован, Илья справился. Я подошел к столу и начал быстро смешивать ингредиенты. Повезло, что в замке нашлись старые ритуальные инструменты. Ножи, чаши, курильницы и другие мелочи. За мной сгрудились родичи и наблюдали, что я делаю. Это отвлекало. «Мне нужна слюна бомжа», — строго сказал я. «Что, господин?» — спросила тетка. «Слюна бомжа», — повторил я, — «срочно. Пусть займутся хоть чем-то, а то стоят тут над душой, мешают». Родичи разошлись. Пока они искали в замке бомжа, я закончил с подготовкой раствора. Передо мной лежали две чаши. Одна с прозрачной жидкостью, а вторая с красной. Я взял вторую, подошел к ритуальному кругу и сел на корточки. Макнул палец в жижу и начал аккуратно рисовать руны. Тут нужно быть осторожнее. Если немного ошибусь, то могу призвать другое существо. Вдали слышался грохот заклинаний, крики людей, рык мантикоры. Со дня моей смерти третий периметр защиты, зеркальный барьер, активировался дважды. И оба раза он помогал клану выжить. Чтобы пройти через него, врагам придется сразиться со своими необычными копиями. Абсолютно голыми и противоположного пола. С большими, милыми глазами. Не каждый человек сможет встретить такого противника с холодной головой. При этом копия обладает почти такой же силой, как оригинал. Пока рисовал руны, настраивался на искусственный источник, который оставил под замком в прошлой жизни. Про этот источник не знал никто из моих родных, даже дети. Я создал его специально для себя, чтобы в случае опасности забрать оттуда энергию и использовать для защиты замка. Сейчас я 16-летний подросток с нейтральным источником. У меня нет прежней силы, но я могу использовать ее часть, небольшую долю того могущества, которым обладал князь Руслан Юсупов. Искусственный источник медленно просыпался, откликаясь на мой зов. Из-за долгой спячки придется подождать минуты 3-4 до его окончательного пробуждения, но ничего страшного. Я не привык к новому телу, поэтому руны рисуются довольно медленно. Пробуждение искусственного источника примерно совпадет с завершением подготовки ритуала. Задний двор замка рода Юсуповых. Илья искал бомжа, как приказал предок. Предок. Илья до сих пор не мог поверить, что основатель клана и правда вернулся. Князь Руслан Юсупов – легендарная личность. Про него пишут в учебниках истории. Он по праву считается одним из сильнейших темных магов в истории. Сейчас предок не так известен из-за упадка ритуалистики. Но Илья читал старые записи и знал, какой пиетет испытывали прежние главы рода к нему. И все это время предок был рядом, висел на стене и следил за всеми. Илья поежился. Он попытался вспомнить, проявлял ли когда-нибудь неуважение к портрету предка. Вспомнил несколько смущающих моментов. Впрочем, это мелочи по сравнению с тем, что должна испытывать его бабушка. Портрет предка висел в ее спальне. Илья не выдержал и хлопнул себя по лицу. Почему виновата бабушка, а стыдно ему? «Валерыч!» — рыкнул Илья и ускорился. Он наконец-то нашел того, кого искал. «Валерыч, поднимайся!» Старый слуга лежал у стены. В одной руке он держал бутылку водки, а в другой — кастрюлю, которой прикрывался. У него нет дома, поэтому он должен удовлетворить требования предка. «Иди нахрен, чмошник мелкий!» — пробормотал Валерыч. «Не видишь, я на войне!» Старик сжался сильнее. Илья скривился. Он не винил пьяного слугу, которого знает с младенчества. Илья и сам думал напиться перед смертью. Шансов не было абсолютно. Но с появлением предка все изменилось. И раз ему нужна слюна бомжа, Илья достанет ее. Даже если это будет стоить ему жизни. «Пошли», — сказал. Илья подошел к Валерычу. Тот вдруг надел кастрюлю на голову и заорал. Рядом свистнуло. В нескольких метрах упал каменный снаряд и взорвался на множество осколков. Илье повезло, все осколки пролетели мимо. А вот кастрюля Валерыча зазвенела и слегка помялась. «Война!» – заорал слуга. «Идем!» – рыкнул Илья и взял Валерыча за шкирку. Тот начал брыкаться. «Предку нужна твоя слюна!» – рявкнул Илья. «Извращенцы!» – заорал слуга. «Оставь меня, чмошник!» Илья тащил старика и тревожно смотрел вдаль, где алело зарево взрыва. Враги все ближе и ближе. Одно хорошо, никакая техника сейчас не работает. Нападающим приходится пользоваться только магией. Иначе замок бы давно уже разбомбили. Рядом упал еще один каменный снаряд. Один осколок пролетел у самого лица Ильи. Надо торопиться. Отлично, все прошло без проблем. Искусственный источник пробудился, а я закончил с подготовкой. Расставив в вершинах пентаграммы камни силы, я положил у края круга глюк траву, а затем чуть отошел и под взглядами моих бедовых потомков начал нараспев читать сложнейшее ритуальное заклинание, делая магические пассы жезлом. За оградой раздался победный рык мантикоры, она уже справилась со своей копией. Впрочем, не удивлен, зверям и девушкам легче пройти зеркальный барьер. Мое тело слабо светилось, энергия из искусственного источника полилась в мой, наполняя его. Отлично, ритуальный круг сверкнул, все камни силы исчезли, в центре круга появился гипнотитан. Я выдохнул и опустил жезл. Получилось, 16-летний парень с нейтральным источником провел ритуал призыва третьей категории. В прошлой жизни в такое никто бы не поверил. Убрав жезл в чехол, я придирчиво осмотрел призванного монстра. Гипнотитан. Мощное, солидное название, которое внушает уважение и страх. Но реальность капельку не совпадает с ожиданиями. Хотя нет, вру, совсем не совпадает. Гипнотитан был похож на двухметрового тролля, на которого напялили кожу трехметрового синего гиганта. Кожа висела на нем мешком, нижняя губа тянулась вниз, раскрывая кривые зубы и часть челюсти. Гипнотитан сидел на заднице, которая расплылась во все стороны, как лужа. Глаза у него красные, вечно обкуренные. Но главное, на спине у монстра растет множество магических грибов. Основное богатство этого существа. Гипнотитан туманно посмотрел на меня, затем вытащил из складок кожи коричневый листок. Он поднял с земли глюк траву, свернул ее в листок и закурил. Тело монстра окончательно расслабилось. Он ссутулился и начал клевать носом. «Отлично. Как говорят в современном мире, клиент готов». «А как его зовут?» – спросила Ира. «Не знаю, родная. Пусть будет твой тезка», – сказал я первое, что пришло в голову. «А кто такой тезка?» «Вау! Его тоже зовут Ира!» Девочка захлопала в ладоши. Видимо, кто-то шепнул ей, кто такие тезки. Я вошел в ритуальный круг и с помощью специального ножа срезал два грибка со спины гипнотитана. На всякий случай предупредил. «Не входите в ритуальный круг, это может быть опасно». «Ой!» – Толик резко отпрыгнул от края круга, его шибануло электричеством. Хмыкнув, я подошел к столу. Аккуратно нарезал оба гриба и один из них высыпал в прозрачную жидкость. Та тут же закипела и стала ярко-синей. «Господин!» – меня окликнул Илья. «Вот, привел к вам бомжа!» Я посмотрел на него. Илья держал за шкирку бухого деда с помятой кастрюлей на голове. «Отпусти меня, чмошник!» – доносилось из кастрюли. Дед пытался брыкаться. Они и правда нашли бомжа в замке? Удивительно. Захотелось немного пошутить над родичами. Например, обставить все таким образом, чтобы казалось, будто бомж в одиночку справился с врагами и спас замок. Люблю я это дело, шутить над родичами. Но всему свое время, как говорится. «Отлично!» – я махнул рукой. «Так, все сюда! Каждый должен выпить по наперстку этой замечательной жидкости. Кто откажется, умрет жуткой и страшной смертью. А можно подробнее?» Ко мне подошел Толя и поправил очки. «Мне очень нравится слушать про жуткие убийства. Его скурит Ира», — кивнул в сторону гипнотитана. «Я, что ли?» — удивилась откуда-то сзади Ирочка. «Зеркальный барьер почти разбит», — панически закричал толстяк. «Половина врагов живы». Сразу после его слов родичи набросились на синюю водичку, как алкаш на голубя. Пока родичи пили отраву, то есть синюю водичку, я размешивал ингредиенты, в основу которых входил второй гриб со спины гипнотитана. Затем я сел рисовать новый ритуальный круг. Простенький, здесь не нужна помощь Ильи. «Третий уровень защиты уничтожен!» — надрывно завопил пухлый мужик. «Выжило 30 человек, они идут сюда!» Сразу после его слов раздался грохот. Ворота разбились вдребезги, словно в них выстрелили из пушки. Во двор медленно зашел высокий старик с посохом. Он был в изорванной одежде, одна рука сильно кровоточила. Позади него шли трое магов, все помятые, явно уставшие, один с широким порезом на лице. «Юсуповы!» – выплюнул старик. «Вот и настал час расплаты!» Родичи запаниковали и с криками побежали в замок. Остались только некоторые, включая Илью и Амину. «Какие же вы жалкие!» – презрительно сказал старик. «Ничтожество! Но недолго вам осталось!» «Да ты что!» – хмыкнул я, поднимаясь. Ритуал пришел в действие. Круг вспыхнул, из него повалил сине-зеленый туман. Он заструился по земле, словно любопытная норка, исследуя округу. «А ты кто такой?» – прищурился старик. «Впрочем, неважно, подохнешь первым». Он поднял посох, над ним появилось несколько огненных сгустков, которые начали скручиваться в пламенный смерч. Сине-зеленый туман стремительно распространялся по округе. «Увы, ты не угадал, парень», — я поднял руку. «Сегодня проигравшим будешь ты». Я театрально щелкнул пальцами. «Зачем?» «Да просто так. Мой щелчок не сыграл никакой роли». Старик презрительно хохотнул и вдруг застыл. Пламенный смерч, который был способен превратить весь двор в доменную печь, безобидно взорвался. По небу разметались огненные лопасти, в лицо дохнуло жаром. Старик несколько секунд стоял, хлопая глазами, а затем захихикал и кокетливо отмахнулся от чего-то невидимого. Трое магов, которые пришли с ним, повели себя еще страннее. Они вдруг побежали по ограде, смешно виляя задами и выбрасывая руки в разные стороны. Гипнотитан неожиданно присвистнул. Вражеские бойцы начали свистеть в ответ. Раздалось утробное пение, затем панический смех и визгливый плач. Во двор забежали новые люди. «Балдеют», — довольно кивнул я. «Что-то устал немного. Энергия из искусственного источника крайне мощная, на ее контроль ушло много сил». «Что это?» — спросил ошарашенный Илья, глядя на балдеющих врагов. «Проклятие дурмана», — ответил я. «Все, кто вдохнут туман, начнут ловить глюки и потеряют сознание. Кроме тех, кто принял противоядие. Вы про синюю водичку?» – догадалась Ира. Я с уважением посмотрел на нее. «Может же, когда захочет». «Да, родная, про нее». Ира довольно улыбнулась. «Наш предок велик и могуч», – выдохнул кто-то позади. «Да-да», – я кивнул, – «так и есть. Хотя, не совсем, если честно». Вот в прошлой жизни, да, я был велик и могуч. Однажды мне довелось за минуту провести ритуал проклятого дурмана в чужом замке без призыва гипнотитана. Получил тогда несколько сотен пленников, включая двух магистров. Сейчас же мне доступна только ослабленная версия ритуала. И то лишь в моем замке, рядом с искусственным источником. Хлоп-хлоп-хлоп, один за другим вражеские бойцы начали валиться на землю. Старик держался стойко, бродил, мотал головой, пытался прийти в себя. Он явно мастер, и будь в пиковом состоянии, точно бы справился. Но старик был ранен, а проклятому дурману гораздо легче отравить организм через кровь. Качнувшись в последний раз, мастер свалился. Повисла тишина. «Ура! Победа! Мы выжили!» Родичи начали бурно радоваться. «Но я не спешил присоединяться к ним, мы еще не закончили». Послышалось рычание, в тумане показался силуэт. И вот появилась она, Мантикора. Тело льва, хвост скорпиона и лицо похоже на женское с золотой гривой волос. Зверь шел, пошатываясь. Он тряс башкой и рычал. Хвост волочился следом. Сопротивляется проклятию дурмана. Неплохой экземпляр. Может и средненького боевого мастера уложить. Раздались крики. Родичи заметили Мантикору, и радостный гомон перерос в очередную панику. «Предок, она, Шира, сможет победить монстра?» со страхом спросила Ирочка. «Нет», — покачал я головой. «Гипнотитаны не умеют сражаться». Не стал добавлять, что они очень любят курить травку и больше ничего не делать. «Но как мы победим?» – испуганно спросила Ира. «Будем сражаться», – мрачно ответил ей безопасник. «У нас тут 5 боевых подмастерьев. Мы справимся. Мантикора ослаблена проклятием предка». «Будут жертвы», – вздохнул Илья. «Одного из нас тварь точно с собой заберет». «Зачем убивать такую красавицу?» – удивился я. «Тем более жертвуя кем-то». «А как иначе?» – не понял Илья. «Вы разве сможете сражаться в своем новом теле?» «Резонное замечание. И в этот раз искусственный источник мне не поможет. Энергия в нем годится лишь для активации ритуалов. Но что мешает мне использовать нейтральную магию? Моего нынешнего источника хватит для нее?» Я быстро вывел на земле рисунок ритуального круга и сказал Илье. «Ты знаешь, что делать?» «Да, господин». Взяв жезл поудобнее, направился в сторону Мантикоры. Она рычала, медленно шагая в нашу сторону. Судя по подрагивающему хвосту, на один удар ее точно хватит. «Ну что, киска, поиграем?» Я поднял жезл и направил в него ману. Затем послал свою волю и активировал простенькое нейтральное заклинание – луч. Это оказалось еще проще, чем я надеялся. Луч белого света вырвался из жезла и вонзился в лоб Мантикоры. Она зашипела и отступила на несколько шагов. На ее лбу появилась небольшая рана. Неплохая шкурка. Я махнул жезлом, посылая сразу несколько лучей. Нейтральная магия основана на мании чистой воли мага. А источник у меня не маленький. Для себя ведь тело делал. Так что маны достаточно. Мантикора получила несколько новых ран и рванула в мою сторону. Я поставил перед ней барьер. Зверь сломал его, но покатился кубарем. Затем вскочил и бросился вперед. Опс, еще барьер. А вдобавок новые лучи. А теперь аркан. Я махнул жезлом, и одна лапа Мантикоры ушла в сторону. Зверь смешно свалился на живот. Хм, а я ведь постепенно привыкаю к новому телу. Вот сейчас сразу 5 лучей выпустил. Мантикора с трудом поднялась. Раны на ее теле уже начали заживать, но на регенерацию уходит немало сил. Мне не нужно убивать зверя. Для моих целей необходимо вымотать его и максимально ослабить. «Так, держи-ка топорик». Я ткнул жезлом, и в голову Мантикоры врезалось прозрачное лезвие, повалив ее на землю. «Хм, а если попробовать магию без концентратора?» Я убрал жезл и сосредоточился. Махнул рукой, выпуская ману. Из моей ладони вылетел белый луч и ударился в щеку поднимающейся Мантикоре. Нет, пока рано, но в целом прогнозы хорошие, тело у меня великолепное. Спустя еще 2 минуты избиений Мантикора свалилась без сил. Она тяжело дышала и не могла пошевелиться. Я скостовал аркан и потащил зверя на себя. Илья уже давно закончил ритуальный круг и сейчас с открытым ртом смотрел на происходящее. «Никогда не видел настолько тонкого владения нейтральной магией», — — прошептал он. Я улыбнулся. Парень в шоке, его можно понять. Сам он вряд ли сможет больше одного луча выпустить. Подтащив мантикору к ритуальному кругу, я пощупал ее кожу, проверил зубы, заглянул в глаз. Щелк. Мантикора попыталась откусить мне палец. «А ну не балуйся», — я шлепнул ее по лбу. «А зачем вы ее трогаете?» — спросила Ирочка. «Чтобы проверить качество», — пояснил я. «Точнее, чтобы в деталях определить вид мантикоры. От этого зависит, какие руны я нанесу на ритуальный круг». «А как это делается?» — продолжала любопытная девочка. «Надо потрогать под хвостом», — пошутил я. «Если там сухо, значит, мантикора хорошая. Если влажно, то плохая». «Можно я запишу?» — доверчивая Ира не усомнилась в моих словах. «Конечно, записывай». Похлопав по голове мантикору, я подошел к ритуальному кругу. Сперва нарисовал несколько рун. Когда закончил, мантикора попыталась подняться. Я махнул жезлом и топориком уложил ее обратно. «Это удивительно», — пробормотал где-то рядом безопасник. «Это виртуозно», — добавила женщина, стоящая рядом с женой Ильи. Положив в нужные места камни силы, я приказал. «Перетащите мантикору в центр ритуального круга, но чтобы она не повредила контур защитного круга». Мое задание тут же выполнили. Илья скостовал кровавые путы, а его жена — воздушную подушку. Вместе они подняли вялую мантикору и аккуратно уложили ее в центр ритуального круга. Я выдохнул и уже в третий раз потянулся к искусственному источнику. То, что я собираюсь сделать, подвластно лишь опытному мастеру-ритуалисту. А ведь я еще даже полноценным магом не стал. Мое тело слабо засветилось. Ритуальный круг вспыхнул. Над мантикорой появилось три прозрачных гвоздя. Монстр занервничал и попытался подняться, но куда ему? Гвозди закрутились над мантикорой. Прошла секунда, и первый гвоздь рухнул вниз, вонзаясь в голову зверя. Мантикора зашипела и начала мотать головой. Упал второй гвоздь. Мантикора ослабла и уронила голову на передние лапы. Третий гвоздь завершил начатое. Мантикора застыла, как изваяние. «Что это?» – ошарашенно спросил Илья. «Ритуал подчинения зверя», – устало пояснил я. «Повезло, что гвоздя три. Иногда их появляется два, тогда контроль хуже». Я взял немного синей водички и залил ее в рот существа. Теперь мантикора не будет страдать от проклятия дурмана. «Ритуалисты слишком страшные», – пробормотал Илья. «Вы за прошедший час использовали магию призыва, массовое проклятие и менталистику. Как это возможно? Почему сейчас ритуалистов так мало?» «Факторов много», – отозвался я. «Крайне сложное обучение, долгое развитие, нежелание передавать собственные ритуалы и многое другое». Мантикора открыла глаза и зарычала. Ее скорпионий хвост угрожающе поднялся, острие направилось на меня. «Тише, милая, тише», – я погладил зверя. «Теперь ты с добрым хозяином. Будешь защищать наш замок, хорошо?» Между нами установилась связь хозяина-слуги. Через нее я успокоил мантикору. Она уставилась на меня большими черными глазами. Не тупыми, кстати. У существа есть зачатки разума, но крайне скудные, на уровне Ирочки. «Ладно, вру, на уровне трехлетнего ребенка». «Ступай», — велел я. «Никого не убивай. За пределы ограды не выходи». Мантикора поднялась, развернулась и с гордым видом удалилась, под ошарашенным взглядом родичей. «Так, ладно», — я повернулся к ним. «Тащите всех пленных сюда. Они без сознания и не смогут дать отпор. Убитых пока не трогайте, позже с телами разберемся». Я взглянул на стол. «И пусть кто-нибудь принесет чай с бубликами. Очень уж давно я ничего не ел». «Хм, почему запястье так неприятно чешется?» Я закатал рукав и увидел прозрачную кожу, сквозь которую просвечивали кровеносные сосуды и мышцы. «Чтоб меня конь крякнул», — пробормотал я. «Мне только этой хрени не хватало».